Друг, припомни, сколько в жизни раз в отчаянии преклонив колени, ты молился Богу в трудный час. Прочь гоня гнетущие сомненья, а потом с волнением слушал ты в своем сердце радостные звуки, и тебя спасали от беды. Добрые невидимые руки, а потом с волнением слушал ты в своем сердце радостные звуки, и тебя спасали от беды. Добрые, добрые невидимые руки, сколько раз те руки боль души нежно так с любовью врачевали, и тебя, уставшего в пути, руки те с участием поднимали. А когда нежданная слеза застилала взор твой час разлуки, вытирали бежно глаза эти же невидимые руки. А когда нежданная слеза застилала взор твой час разлуки, вытирали бережно глаза эти же невидимые руки. Руки те с рубцами от гвоздей принесли всем грешникам спасенье, и во все века в любви своей людям шлют с небес благословенье. А когда греху придет конец, навсегда уйдут страдания, муки, на главу возложат мне венец. Господа, сияющие руки. А когда греху придет конец, навсегда уйдут страдания, муки, на главу возложат мне венец. Господа, сияющие руки.